История о Шикхитхвадже и Чудале. Васиштха продолжил. О Рама, оставайся в спокойствии, как царь Бхагиратха, и как Шикхитхваджа, откажись от всего мирского. Я расскажу тебе историю о Шикхитхвадже. Молю, слушай. Жили однажды двое влюбленных, которые переродились позднее из-за своей божественной любви друг к другу. Рама спросил: «О мудрый, как это возможно, что супруги снова рождаются и становятся опять супругами?» Васиштха ответил: «Такова тонкая природа мирового порядка, о Рама. Некоторые вещи появляются во множестве и потом снова появляются во множестве. Другие рождаются сейчас, хотя раньше никогда не были, или, будучи сейчас, не рождаются никогда более. Другие появляются раз за разом в той же форме, как и были ранее. Это подобно волнам в океане. Среди них есть похожие и есть непохожие. В царстве Малва жил царь по имени Шикхитхваджа. Он обладал всеми признаками царского величия. Он был благороден, добродетелен, смел и учтив. Он рано потерял отца. С молодого возраста он смог утвердить независимость и правил царством с помощью своих преданных министров. Пришла весна. В воздухе витали романтические запахи. Молодой царь начал мечтать о супруге. День и ночь его сердце страдало. Мудрые министры поняли состояние сердца царя. Они отправились в царство Шаурастра, чтобы просить для царя руки принцессы. Скоро царь Шикхитхваджа женился на Чудале. Шикхитхваджа и Чудала настолько любили друг друга, что казались единым существом в двух телах. У них было множество общих интересов, и они вместе развлекались в прекрасных садах. Как солнце посылает на землю свои лучи, чтобы развернулся цветок лотоса, так царь светился любовью к своей жене и пытался всячески доставить ей удовольствие. Они делились знаниями и мудростью, и таким образом они оба стали весьма продвинутыми во всех отраслях знания. Каждый цвел в свете сердца другого. Воистину, казалось, что сам Вишну со своей половиной спустился на землю для выполнения специального предназначения. Васиштха продолжил. Так Шикхитхваджа и Чудала наслаждались друг другом много лет, без единого неприятного момента. Но никто не может предотвратить ход времени. Жизнь появляется и пропадает, как фокус фокусника. Удовольствие, к которому стремишься, пролетает мимо, как стрела, спущенная с тетивы. Страдания преследуют ум, как гиены преследуют умирающие животные. Достигнув чего в этом мире, ум не будет больше страдать. Раздумывая таким образом, царская чета стала изучать духовные тексты. Они пришли к заключению, что только самоосознание дает возможность преодолеть страдания. Они посвятили все свое сердце и душу самоосознанию. Они обратились к самоосознанным мудрецам и поклонялись им. Они постоянно обсуждали самосознание и стремились пробудить его друг в друге. Постоянно раздумывая о методах самопознания, царица думала таким образом: «Я сейчас вижу себя и вопрошаю, кто я есть. Как может возникнуть невежество и заблуждение? Несомненно, физическое тело инертно, и, конечно, оно не является мной. Оно ощущается только из-за движения мысли в уме. Органы действия – только части тела, и потому они тоже инертны. Органы чувств тоже инертны, потому что они зависят от ума для своего функционирования. Я считаю, что даже ум инертен. Ум думает и придерживается различных понятий, но его заставляет так действовать интеллект, который является определяющим агентом. Но даже этот интеллект инертен, потому что он направляется чувством эго. И даже чувство эго инертно, потому что оно только воображается индивидуальным сознанием. Индивидуальное сознание – это чистое сознание, как бы окутанное жизненной силой, и оно обитает в сердце. Смотри-ка, я осознала, что это – чистое высшее сознание, существующее как индивидуальное сознание, потому что сознание осознает себя как свой собственный объект. Этот объект несознателен и нереален. И из-за того, что собственная сущность отождествляет себя с этим объектом, она забывает свою сущность сознания. Потому что такова сущность сознания, чем оно считает себя, будь это реальным или воображаемым, тем оно и становится, как бы оставляя при этом свою сущность. Поэтому, хотя мое «я» является чистым сознанием, оно воображает себя несознательным и нереальным из-за своего восприятия объектов. Размышляя таким образом довольно долго, Чудала достигла просветления. Обрадованная этим осознанием, царица воскликнула: «В конце концов, я достигла того, чего стоит достичь. Теперь это невозможно потерять. Даже ум и чувства – это только отражение сознания, хотя они нереальны вне зависимости от него. Существует только это высшее сознание. Это есть высшая истина, не загрязненная никакой грязью, всегда в состоянии совершенного равновесия и лишенное чувства эго. Осознанное однажды, эта истина сияет постоянно, никогда не закатываясь. Это сознание называют по-разному – Брахман, Высшее Я и так далее. В нем нет разделения на субъект и объект и их взаимоотношения. Сознание сознает само себя. Его нельзя понять по-другому. Только это сознание проявляется как ум, интеллект и чувства. Этот кажущийся мир тоже есть только это сознание, вне которого ничего не существует. Сознание не претерпевает никаких изменений. Единственное очевидное изменение – это иллюзорная форма, которая иллюзорна и потому нереальна. В воображаемом океане возникают воображаемые волны. Сам ум является океаном, и его волны – тоже ум. Так возникает в сознании этот кажущийся мир, и они – не отличны друг от друга. Я есть чистое сознание, вездесущее, и лишенное чувства эго. Для этого сознания не существует ни рождения, ни смерти. Его невозможно разрушить, потому что оно подобно пространству. Его невозможно разрезать или сжечь. Это чистый свет сознания, без всяких дефектов. Я свободна от всех заблуждений. Я спокойна. Все боги, демоны и разнообразные существа, по сути, не являются сотворенными, потому как они не отличны от сознания. Внешние формы иллюзорны, как глиняные солдатики являются глиной, а не солдатами. Тот, кто видит, субъект, и то, что он видит, объект, воистину является одним чистым сознанием. Как возникло это невежество, от которого появились концепции «это единство», «это двойственность»? В ком существует это заблуждение? Чье оно? Я остаюсь в нирване, без малейшего волнения мысли, осознав, что все существующее является чистым сознанием. Нет ни этого, ни меня, ни другого. Нет существования или несуществования. Все это – мир и спокойствие. Осознав это, Чудало утвердилась в спокойствии. День за днем царица становилась все более погруженной в себя, все более и более наслаждаясь блаженством сознания. Она была совершенно свободной от стремлений и привязанностей. Не отказываясь ни от чего и не стремясь ни к чему, она была естественна в своем поведении и спонтанно в своих действиях. Все ее сомнения прекратились. Она пересекла океан существования. Она утвердилась в несравненном состоянии спокойствия. Так, за весьма короткое время, она достигла осознания того, что этот кажущийся мир пропадет точно таким же образом, как и появился. Она сияла светом самосознания. Видя ее сияющей и умиротворенной, Шикхитхваджа спросил ее: «Ты вновь обрела свою молодость и сияешь необычным образом, моя любимая. Ты ничем вообще не отвлекаешься, и у тебя нет стремлений. Тем не менее, ты полна блаженства. Скажи мне, ты напилась божественного нектара? Несомненно, ты достигла чего-то, что очень трудно достигается». Чудала ответила: «Я оставила эту пустоту, которая приняла какую-то форму. Я остаюсь в истине, а не в обманах внешних форм. Поэтому я сияю. Я оставила все это и обратилась к чему-то другому. Поэтому я сияю. Я наслаждаюсь не наслаждением удовольствиями, как если бы я наслаждалась ими. Я не поддаюсь ни радости, ни возмущению. Поэтому я сияю. Я ощущаю великое блаженство, оставаясь в реальности, которая сияет в моем сердце. Я не отвлекаюсь на царские удовольствия. Поэтому я сияю. Даже когда я в прекрасных садах, я остаюсь твердо в собственном сознании, а не в наслаждении удовольствиями. Поэтому я сияю. Я владею Вселенной. Я не являюсь ограниченным существом. Я наслаждаюсь сознанием. Поэтому я сияю. Я есть то. Меня нет. Воистину, ни я есть, ни меня нет. Я есть все, Я есть ничто, поэтому я сияю. Я не ищу удовольствий, богатств, бедности или любого другого способа существования. Я довольна тем, что приходит без усилий, поэтому я сияю. Все, что я вижу этими глазами, ощущаю этими чувствами и понимаю своим умом, я вижу только единую истину в себе. Не в состоянии понять слова царицы, Шикхидхварджа посмеялся над ними и сказал: «Ты прямо как ребенок, дорогая, и лепечешь непонятно что. Оставив что-то ради ничего, оставив реальные предметы и достигнув состояния пустоты, разве можно так сиять? Оставляя удовольствие и считая при этом, я наслаждаюсь ненасладимыми удовольствиями, невозможно ничем насладиться. Совершенно не имеет смысла оставить все ради ничего и говорить при этом, что наслаждаешься ничем. И вообще, не имеет смысла считать себя счастливым, отказавшись от одежды, еды, кровати и так далее. Я не являюсь телом, при этом я не являюсь чем-то иным, ничто есть все. Это детский лепет. Я не вижу того, что я вижу, я вижу что-то еще. Да это бред, дорогая. Выбрось это из головы. Продолжай наслаждаться тем, что тебе дано. Я буду продолжать развлекаться с тобой. Иди развейся. Васиштха продолжил. Сказав это, царь ушел по своим делам. Чудала подумала: жаль, что царь не может понять, и продолжила жить, делая свою работу. Так они жили довольно долго. Хотя Чудала не имела желаний, как-то у нее возникло желание передвигаться в пространстве. Чтобы получить эту способность, она удалилась и в уединении занималась практикой жизненных сил, у которых есть способность подниматься вверх. Есть три типа целей, которых можно достичь в этом мире, о Рама: желательные, нежелательные и игнорируемые. К желательному стремятся всеми силами, нежелательного избегают, и между ними есть цели, по отношению к которым человек безразличен. Обычно желательным считается то, что способствует счастью, а противоположность этого считается нежелательным. Нейтральное не способствует ни тому, ни другому. Однако, в случае просветленных, эти категории не существуют. Так как они смотрят на все как на игру, они совершенно не заинтересованы ни в чем видимом или невидимом. Я теперь опишу тебе метод достижения психических сил, которые глупцы считают желательными, стремящиеся к самопознанию стараются избегать, и по отношению к которым осознанные мудрецы безразличны. Васиштха продолжил. Все достижения зависят от четырех факторов: времени, места, действия и метода. Среди этих факторов действие является решающим, потому что все стремления к цели основываются на усилии или действии. Есть некоторые искаженные практики, которые тоже могут привести к результату. Особенно в руках незрелых практикующих, такие методы могут принести большой вред. К этой категории принадлежат магические снадобья, мази и волшебные палочки, а также использование заклинаний, драгоценных камней, наркотиков, истязания тела и магические смеси. Вера в то, что только за счет силы особых мест можно достичь духовного совершенства или чего-то еще, тоже неверна. Поэтому в контексте истории о Шикхидхвадже я опишу тебе технику пранаямы или упражнение жизненной силы и достижения, к которым она приводит. Слушай. В процессе подготовки надо оставить все привычки и наклонности, не относящиеся к тому, чего желаешь достичь. Надо научиться закрывать входы и выходы своего тела и обучиться практикам различных поз. Надо соблюдать очищающую диету и надо раздумывать о значении святых писаний. Очень важны правильное поведение и общество мудрых. Отказавшись от всего, следует сесть в удобную позу и потом некоторое время практиковать пранаяму, не позволяя появляться раздражению, зависти и так далее. Тогда собственная жизненная сила оказывается под контролем. От власти над всем миром и до полного освобождения все зависит от движения жизненной силы. Потому все эти достижения возможны с помощью практики пранаямы. Глубоко внутри тела есть центр, называемый антравестика. Этот центр сам является источником других центров в теле. Он существует во всех живых существах, и он связан со всем в теле, от пояса до макушки головы. Внутри этого центра обитает высшая сила кундалини, имеющая форму спирали. Это высшая сила во всех существах, и от нее получают энергию все остальные силы. Когда прана или жизненная сила, находящаяся в сердце, достигает обители кундалини, у человека появляется осознание элементов природы. Когда кундалини разворачивается и начинает двигаться, возникает внутреннее сознание. Все другие центры, разносящие потоки энергии, связаны с кундалини. Поэтому кундалини является источником сознания, понимания и знания. Рама спросил: «Разве бесконечное сознание не неделимо? Как же тогда возникает и появляется в сознании кундалини?» Васиштха продолжил: «Поистину, только бесконечное сознание есть повсюду и всегда. Однако, оно проявляется как элементы здесь и тут. Солнце светит на все, но отражается особым образом там, где его лучи падают на зеркало. Сходным образом, то же самое бесконечное сознание кажется потерянным в некоторых, явно видно в других и находится в цвете своих сил в третьих. Как пространство является повсюду пространством, так и сознание является повсюду сознанием и ничем иным, какая бы форма ни виделась. Оно не претерпевает никаких изменений. Само это сознание является пятью основными элементами. Ты осознаешь своим сознанием то же самое сознание, которое является пятью элементами. Из-за небольшого движения мысли, та же реальность, которая является сознанием, кажется превращающейся в пять элементов и тело, из них состоящее. Таким же образом, то же сознание становится червями и другими существами, металлами и минералами, землей и всем тем, что на ней, водой и другими элементами. Таким образом, целый мир – только движение энергии в сознании, которое кажется пятью элементами. Где-то эта энергия сознательна, и где-то кажется бессознательной. Так появляется природа, и все объекты ей соответствуют. Однако, все это – только игра слов. Чем еще являются жар и холод, лед и огонь? Эти различия возникают из-за обусловленностей и привычных мыслей. Мудрый человек исследует сущность такого обусловливания, будь оно скрытое или явное, хорошее или плохое. Таково успешное намерение, а пустые споры подобны боксированию пустого пространства. Из скрытых обусловленностей появляются несознательные существа, а свободная обусловленность создает полубогов, людей и так далее. В некоторых присутствует плотная обусловленность, приводящая к невежеству. В других же она ослаблена и способствует освобождению. Только обусловленность ответственна за разнообразие существ.